Я нежно похлопал ее по руке. «Недостаток всех твоих идей, — сказал я, — заключается в том, что у героя всегда есть друг-полудурок, который готов жертвовать собой во имя героя. Что касается Стинкера, то это не так. Я люблю Стинкера, можно сказать, как брата. Но есть пределы, за которые я не собираюсь выходить. Это не важно. Он и на это наложил президентское вето. Но ему понравилась моя новая идея». «Так у тебя есть новая идея». «Да, причем потрясающая. Вся прелесть ее заключается в том, что роль Гарольда в ней безупречна. Даже тысячи священников не найдут к чему придраться. Единственная загвоздка заключается в том, что ему нужно работать с кем-то в паре. И до тех пор, пока я не узнала, что ты приезжаешь, не предполагала, кто бы мог быть этим человеком. А теперь, когда ты здесь, все складывается превосходно». «Да? Ты так считаешь?» «Я уже предупреждал тебя, юная Бинг, и вновь предупреждаю, что ничто не заставит меня впутаться в твои отвратительные планы». «Но, Берти, ты должен. Мы рассчитывали на тебя. И потом, тебе почти ничего не нужно делать. Просто стащить у дяди Ваткина сливочный корову». «Я не знаю, что бы вы сделали, если бы девушка в пестром твидовом одеянии оглаушила вас тем, чем всего лишь 8 часов назад оглаушила краснолицая тетушка. Возможно, вы пришли бы в ужас. Многие, я полагаю, пришли бы в ужас. Однако я был больше удивлен, чем испуган. Если мне не изменяет память, я рассмеялся. Раз так, то все равно, ибо это был мой последний шанс». «Ах, вот оно что, — сказал я. — Расскажи-ка мне поподробнее, — попросил я, чувствуя, что будет забавно подыграть этой маленькой негоднице. — Стащить сливочник корову, говоришь? Да. Это вещица, которую он привез вчера из Лондона для своей коллекции. Ну, что-то вроде серебряной коровы с пьяным вдребезги выражением на морде. Он ужасно высокого мнения о ней. Она стояла перед ним на столе во время ужина вчера вечером, и он всячески расхваливал ее. Вот тогда за ужином мне и пришла в голову эта идея. Я подумала, что если бы Гарольд смог стащить ее, а затем вернуть, дядя Ваткин был бы так благодарен, что должности приходских священников хлынули бы из него, как из фонтана. Но затем я обнаружила один недостаток в своем плане». «Неужели в нем был недостаток?» «Ну, конечно. Разве ты не видишь? Откуда, интересно, у Гарольда взялась бы эта вещь? Если серебряная корова находится в чьей-либо коллекции, а затем исчезает, а на следующий день викарий объявляется с ней, то как он должен объяснить, откуда она у него? Совершенно очевидно, что это должно выглядеть как работа кого-то со стороны». «Понятно. Ты хочешь, чтобы я надел черную маску, влез в окно, похитил это произведение искусства и передал его Стинкеру?» «Понятно, понятно». Я говорил с сарказмом, и мне казалось, что всякий мог слышать сарказм в моем голосе. Но она посмотрела на меня с восхищением и одобрением. «Ты умница, Берти! Именно так! А маску надевать не обязательно. Ты считаешь, она не поможет мне вжиться в роль?» — спросил я с прежним сарказмом. «Может быть, поможет. Это на твое усмотрение. Но самым сложным будет влезть в окно. Надень обязательно перчатки, чтобы не оставить отпечатков пальцев.